Издательство «Бомбора». Океан книг. Михаил Ширвиндт. Мемуары двоечника. Ой, двоечника. Обновленное издание. Читает актер театра и кино Валерий Смекалов. Предисловие. Дорогие слушатели, спасибо вам. По идее, на этом надо закончить. Но зуд графомании не дает, заставляет дальше стучать по клавишам. А поблагодарить вас я хочу за внимание к моей книжке «Мемуары двоечника». Несмотря на большие тиражи, она постепенно испарилась из магазинов и интернетов, хотя, как выяснилось, далеко не всем желающим удалось ее купить. Мне, конечно, было грустно это слышать, но что я мог поделать? Только разводить руками. И вот хожу я ногами, развожу руками, как вдруг звонит мне само издательство и говорит: «А давайте-ка вашу книгу переиздадим, а?» «Ух ты, здорово!» — кричу я. «А можно еще кое-что дописать, а то я это кое-что забыл». «Дописывайте», — говорит издательство. «Только немного, а то вся верстка поедет». И вот таким образом у вас в ушах оказалась эта версия мемуаров. Хочу подчеркнуть, это не мемуары 2. Это те же самые воспоминания о той же самой жизни, в которые добавлено несколько новых историй в номинации «Кое-что». Вот все. Слушайте и не болейте. Ваш Михаил Ширвиндт.